Голова больного горела, как в огне. Лицо его пылало. Кожа на теле была так суха и горяча, что, казалось, можно было и на расстоянии ощущать исходящий из нее жар. «Деду, деду, умрет он или останется жить?» — спрашивала у деда Галина, переводя свои полные слез глаза с лица больного на лицо старика. «Как Господь милосердный захочет, так и будет. Речеба и быша повеле и создашася», — отвечал дед, угрюмо посматривая на больного. «Так будем же ритувать его, деду!» — хватала старика за руку Галина. «Но ведь нельзя же ему умереть!» «А как тут ритувать? Вот если заснет, тогда можно будет надеяться. А если нет?» «Да ведь он же спит все время!» «Ха, спит!» — качал головой Сыч. «Есть дитина разный сон. Коли сон темный, так это только навмируще. А светлый сон, легкий, ну, тогда уж верно, что жив будет». «Так что же делать, дедусю?» «Молиться. Вот если б акафист или молебен с водосвятием, да напоить святой водою...» «Так послать бы за татом Арыси, за отцом Григорием». «Ха, близкий свет. Хоть я и сам про то думаю. Раны-то ничего, не чернеют. Вот только это огневица мне не по сердцу. Ох, не по сердцу!» — вздыхал Сыч и отходил в сторонку. А Галина снова садилась у изголовья больного. С тех пор, как она увидела его полумертвого, истерзанного, мысль о его спасении всецело захватила ее. Она не отходила ни на минуту от больного. Все ее доброе, чуткое сердце, имевшее так мало объектов для любви и привязанности, прониклось чувством бесконечной жалости к несчастному молодому шляхтичу. С какой материнской, нежной лаской склонялась она к больному, проводя своей нежной рукой по его пылающей голове. Как жадно прислушивалась она к малейшему шороху, боясь не расслышать его голоса. Она не спускала с него глаз, стараясь уловить его малейшее движение. Она наломала в саду лопухов и обмахивала ими беспрерывно лицо больного, думая хоть этим уменьшить изнуряющий его жар. Сыч любовным взглядом следил за нею, когда она бесшумно скользила вокруг больного. Во всех ее движениях, во взгляде, во всем ее существе было столько трогательной любви и заботы, что нельзя было не умиляться, глядя на нее. Даже Арыся, помогавшая во всем подруге, не могла надивиться ее умению ухаживать за больным. А баба, смотря на то, как ловко помогала Сычу Галина перевязывать и промывать раны больного, шептала только тихо, покачивая головой: «Сказано, Божья душа!» К концу второго дня у больного появились какие-то беспокойные движения. «Деду, смотрите, ему уж лучше. Он шевелится», — прошептала радостно Галина, заметив первое эту перемену в состоянии больного. Но Сычу это известие не доставило большого удовольствия. Он посмотрел внимательно на больного, дотронулся до его тела рукой и сомнительно покачал головой. К ночи жар в теле больного еще усилился. Он метался по постели, срывая свои перевязки, порывался с такой силой схватиться с места, что Сычу стоило большого труда удержать его. Но к утру силы больного совершенно упали. Тело его стало холодно, лицо побледнело, буйные порывы исчезли.